Мамонт взял металлический стаканчик, поблагодарил и отхлебнул напиток. Скорее всего, отвар чаги с добавлением женьшеневой водки. «Снимите очки», — попросил он. Тойо сдвинул на лоб очки, обнажив по-восточному припухлые веки и сидеющие брови. Этот человек назвался мансийским именем, хотя внешне был мало похож на местного жителя. В тех всегда ясно просматривались тюркские черты. Этот определенно относился к желтой расе, и в речи его улавливался едва слышимый акцент, многоударность, характерная для японцев, говорящих на русском. А ханты и манси, живущие среди русских, говорили без акцента. «Спасибо», — Мамонт вернул стаканчик. «Не подозревал, что у меня есть друзья в этом районе, тем более вооруженные и экипированные, как спецназ». «Это продиктовано необходимостью», — улыбнулся Тойо. «В горах остались люди генерала Тарасова, кстати сказать, вашего врага, Мамонт. Вы тоже не расстаетесь с оружием?» «В прошлом я человек военный, как вам известно». Те трое не принимали участия в разговоре и стояли с отрешенным видом. «Привык. А мы охотники», — почти мгновенно отпарировал он, — «с детства приученные к оружию». Этот охотник наверняка имел минимум два высших образования — Токийский университет, например, и какой-нибудь гуманитарный факультет МГУ. «На какого зверя сейчас открыта охота?» Будто, между прочим, спросил Мамонт, однако Тойо намек понял. «На крупного», — сказал с холодной улыбкой, — «которого берут загоном». «А калибр не маловат? Пистолет-пулемет годится для развлекательной охоты где-нибудь в национальном парке?» «Нет, в самый раз. Об этом мы непременно побеседуем еще, Мамонт, за дружеским столом в теплом доме», — пообещал охотник. «У вас в берлоге девушка. Она озябнет без огня и пищи. Кстати сказать, вы тоже удачливый охотник, но сырое мясо даже мы давно перестали есть. Не пора ли нам всем отправиться в дорогу?» «Позвольте спросить, Тойо, а далека ли дорога?» «Совсем нет», — охотно и гостеприимно заверил он. 3 километра вниз пешком, а там к вашим услугам снегоход «Буран», с нартами и оленей полостью. Через 2 часа мы сможем сесть за стол в жарко натопленном деревянном чуме. Если будет желание, можно принять ванну на горячем источнике. У вашей девушки сильно обморожены ноги». «Желание будет», — согласился Мамонт. «В таком случае нам нужно идти, пока не стемнело», — деловито сказал Тойо. «Зимний день короток». Он что-то сказал своим товарищам, обронил одно слово на каком-то языке, и те с армейской готовностью направились к берлоге. По набитой Мамонтом тропе сразу же закралось подозрение, что остальные охотники не говорят и не понимают по-русски. Возле берлоги на валежине сидела Инга, обряженная в камуфлированный меховой бушлат, а еще один охотник в толстом свитере выносил из логова мясо и развешивал его на жердь, по-хозяйски закрепленную между 2 елей. «Мамонт!» — обрадованно позвала Инга, вскочила и, морщась от боли, села. «Мамонт! Пришли какие-то люди, объяснили, что друзья...» «Да, это наши друзья», — поспешил заверить он. «Сейчас мы поедем в гости, там тепло, есть пища и даже горячий источник». Она облегченно вздохнула и неожиданно улыбнулась. «А я так напугалась. Тебя нет. Теперь все будет хорошо». Должно быть, эта команда и в самом деле занималась промыслом зверя. Развешенное мясо накрыли шкурой, мездрой кверху, чтобы птицы склевали остатки жира и мясную обрезь. Края стянули шпагатом от мелких зверей. Так делали промысловики, оставляя добычу на ночь в тайге, чтобы вывести ее утром. Затем они расстелили брезент. Еще один охотник снял с себя бушлат. «Девушку придется нести на руках», — сказал Тойо. «Думаю, ей даже будет приятно». «Да, разумеется», — согласился Мамонт, подхватил Ингу на руки и уложил на брезент. вторым бушлатом обернул ноги. Четверо взяли брезент за углы и тренированно, словно всю жизнь таскали раненых, понесли вниз по склону. Тойо и Мамонт пошли сзади.